Прошу купать этот цау, это ценится, не имбецил. Просто зря ты одел леопардовый кардиган. Жаль, что не затянули ремонтику. Ну как, цау рекорд 2014. Я выиграл дизлайк через заложен лайк. Ой-е, люби основу. И кто не здоровался с Блёвым, тот молодец. И кто не здоровался с Блёвым, тот молодец. С тебя накропалили Филипп и Олег. Это контейнер, это контейнер. Кто не здоровался с Блёвым, тот молодец. И кто не здоровался с Блёвым, тот молодец.